Глава 50. С тех пор дни полетели за днями, версты за верстами. Одни дороги сменялись другими, а мы все ехали и ехали навстречу приключениям. За это время все мы сблизились настолько, что стали одной дружной командой. Зря я переживала, что Страунг останется нелюдим. На самом деле он оказался душой компании. Он прекрасно ладил с моими друзьями, а они с ним. Мы со Страунгом все больше и больше привязывались друг к другу. И мне казалось, что отныне я не смогу прожить без него и дня. Он любил смешливо смотреть на меня, будто подначивал, говоря взглядом: «Ну что, леди, не жалеете, что стали моей спутницей жизни?» И мне хотелось выкрикнуть в ответ, что не жалею. Но вслух он ни о чем не спрашивал, а я сама особо на откровения не велась. Страунг много рассказывал про жизнь в замке. Он немало знал о детстве Лациса. Оказывается, Страунг жил в замке с детства и застал при жизни отца-повелителя. Было интересно узнать о рассудительности отца и его младшего сына Ластрана, а также о взбалмошном характере Лациса. Создавалось впечатление, что власть досталась ему случайно и незаслуженно. «Скажите, лорд Страунг», — поинтересовалась я, — «а если вдруг вернется Ластран, то что будет? Лацис вернет ему трон?» «Не для того Лацис избавлялся от Ластрана, чтобы тот вернулся», — мрачно бросил Страунг. «А вы сами как оказались в замке?» — любопытствовала я. «Уже не помню». Было видно, что ему неприятно говорить о той поре. «Родители жили в замке, оттого и я оказался там. Но не будем об этом». Он поставил жирную точку во всех задушевных разговорах. «Только почему мы говорим только обо мне? Расскажите о себе, леди Лина». Я растерялась. Что ему хочется услышать? Я и так рассказала о моем мире, как смогла, выдумав несуществующее поселение. «Так ведь рассказала уже. Мне не хотелось вновь возвращаться к этой теме, иначе могу запутаться и переврать. Вы много говорили о друзьях, о своем поселении упомянули, но ни слова о семье. А что я должна сказать? Что мама учительница, а отец инженер? Но он ждал, и надо было как-то сбалансировать на грани правды и вымысла. В семье нас четверо. Мама, папа, сестра и я. Лена младшая, а кажется старше меня». Из-за чрезмерной любви к учениям я задумчиво окунулась в воспоминания. «Что же она изучает?» — так не вовремя уточнил Страунг. «Историю. Я бы сюда добавила философию, но поняла, что не стоит. Вечно сидит со своими книгами и не любит, чтобы ее отвлекали». «Нужно ли девушке это?» — усомнился Страунг, привыкший, что весь мир крутится вокруг мужчин. «Ей бы домашними хлопотами озаботиться». «Нет, по дому у нас мама управляется умело и не любит помощников. Говорит, что мы ей только мешаем, а папа вечно сидит в своем кабинете, задумчивый и серьезный, научными трудами занят». «Мне обязательно надо будет познакомиться с вашей семьей, леди Лина». Страунг все примерил на свой мир, и, видимо, ничто не вызвало в нем ни сомнений, ни вопросов. «Думаю, мы с вашим отцом нашли бы общий язык». У меня же на этот счет было много сомнений. Так как мой отец явно не теми научными трудами был занят, кое имел в виду Страунг. «А зачем вам нужно знакомство с моей семьей?» Вдруг возник вопрос. Аж язык зачесался пошутить. «Предложение изволите делать?» Но я промолчала. «Хотелось бы увидеть людей, подаривших миру такую замечательную дочь, как вы». «Ого, комплименты! От Страунга?» Я в шоке. Да еще и прозвучало, как в мелодраме. Я сделала вид, что не услышала его неприкрытой лести, и продолжила говорить о себе, чтобы уже никогда не возвращаться к этой теме. «Мама больше подруга, чем мама, и друзей у меня всегда хватало». «Всю жизнь с друзьями не проживешь, леди Лина», — осторожно заметил дракон. «В один прекрасный день появится человек, с которым вы захотите пройти рука об руку всю свою жизнь». «Да, наверное», — согласилась я, совершенно не понимая, к чему он. Ведь совсем недавно говорил, что я его пленница на всю жизнь, а тут вдруг не исключает того, что я могу выйти замуж. Повисла неловкая пауза, но Толик тут же спас положение вопросом. «Кстати, лорд Страунг, расскажите, а обращаясь в дракона, вы все чувствуете так же, как человек, или в вас просыпается нечто звериное?» «Звериное?» Я в ужасе застыла. «Страунг воспримет это как оскорбление». «Но нет», — усмехнулся и ответил. «Меняется только тело, но не сущность. Единственное неудобство — невозможно говорить в облике дракона. Зато с другими драконами общаюсь ментально». «Обалдеть!» Толик был восхищен. А можно обучиться такому колдовству, чтобы и мне обращаться в дракона? Нет, конечно. Это врожденное качество. Невозможно научиться быть драконом, и нельзя обучиться магии. Эти качества либо есть с рождения, либо их нет вовсе. Вам должно было быть известно это. Страунг подозрительно прищурился. Мне это известно. Но я подумал, что, может, найдены какие-то новые способы колдовать и обращаться в дракона. Ведь магия на месте не стоит, развивается. Новые заговоры, новые ритуалы. Да, верно. Много что меняется. Но этому невозможно обучиться не магическому человеку. Я с тревогой следила за их беседой. Толик ступил на зыбкую почву. Не стоит расспрашивать об очевидных истинах. Ведь все уроженцы этого мира знают все то, о чем говорил сейчас Страунг. А то, не дай бог, он еще вдруг заподозрит в нас пришельцев. Но Толику было все интересно, и он не смолкал. Я же была в ужасе от его расспросов. Хоть бы он замолчал. Я сделала большие глаза, выразительно глядя на него. Но он сделал вид, что не заметил моего предупреждения. «Заткнись, Толик, заткнись!» В ответ на мои мольбы начался дождь. И не просто морось, а ливень. Толику пришлось замолчать. А Страунгу некогда было копошиться в мыслях, чтобы понять, что уроженец этого мира не стал бы расспрашивать о том, о чем расспрашивал Толик. «Надо укрыться от дождя!» Мы вымокли до нитки в считанные минуты. «Сейчас сделаю укрытие!» Страунг хлопнул в ладони. На обочине дороги появилась конюшня. «Да не для лошадей укрытие, а для нас!» Вспылила я, дрожа, как осенний лист на ветру. Страунг мотнул головой и хлопнул еще раз в ладони. Но ничего не изменилось. «Что происходит?» — нахмурился он. «Не получается сотворить что-то стоящее». Я напряглась. Выходит, ливень начался из-за моей шальной магии, а она, видимо, подавляет магию Страунга. И пока идет аномальный ливень, Страунг бессилен изменить ситуацию. Всеми фибрами души я пожелала, чтобы дождь прекратился. Но он все шел и шел, будто в небе образовалась прореха, и вся вода мира хочет вылиться нам на головы. «Давайте укроемся там, где можно». Марина спрыгнула с коня и повела его к конюшне. Вслед за ней потянулись Толик и Гоша. Я фыркнула в негодовании на свою шальную магию. «Ишь ты!» — распоясалась. Ливень устроила, чтобы Толик замолчал. Надо признаться, это помогло. Да только теперь мы были мокрые и без возможности согреться. Выбора не было, поэтому я последовала за друзьями. Замыкал шествие Страунг. Он хмуро поглядывал на меня. Неужели понял, что это снова моя магия вступала в права?